Первая игра в кости. Когда закончился торжественный обряд, разъехались из Индрапрастхи в своей столице все приглашенные цари. Вернулись в Двараку и Кришна с Баладевой. Только Дурьотхана и Шакуни задержались еще ненадолго. С удивлением осматривал Дурьотхана чудесный дворец, построенный Майей. Он переходил из одного покоя в другой и думал с тоской, порожденной завистью, что никогда еще не видел на земле ничего подобного по красоте и богатству. В одном из покоев был хрустальный прозрачный пол. Ступив на него, Дурьотхана подумал, что это вода, и, боясь замочить одежды, приподнял их руками. В другом покое он набрел на бассейн с чистой, как хрусталь, водою. Решив, что на этот раз перед ним пол, Дурьотхана смело ступил в бассейн и упал в воду. Могучий Пхимасена и многочисленные слуги, видевшие это, громко рассмеялись над вымокшим и растерянным Дурьотханой. В другой раз Дурьотхана подошел к хрустальным прозрачным дверям и, не заметив их, больно ударился о них головою. И снова смеялись над ним пандавы и дворцовые слуги. Сам не свой от досады и обиды, Дурьотхана не мог поднять глаза на людей. И когда вслед за тем он подошел к открытым дверям, он протянул руки, чтобы не ушибиться снова, и, пытаясь открыть невидимые двери, не удержался на ногах и упал. Смех стал тогда еще громче. В ярости бросился Дурьотхана прочь из дворца и в тот же день покинул Индрапрастху вместе с Шакуни. Вернувшись домой, он в злой тоске бродил по городу, вспоминая о том, как смеялись над ним в чудесном дворце, и размышляя об удачливой судьбе пандавов. Он изгнал их из Хастинапура, чтобы лишить царства, но они все же обрели его. Он стремился погубить их, но они спаслись от его козней. И теперь пандавы владели многими странами, и подвластные государи толпились у трона Юдхиштхиры, ожидая его милостей. В царстве Юдхиштхиры богатеют города и деревни. Люди довольны его правлением. Столица пандавов становится все пышнее и краше, а дворец их подобен чертогам небожителей. Думая об этом, Дурьотхана изнывал от зависти. От зависти и злобы он стал сохнуть, как мелкий водоем в летнюю жару. И его стали одолевать мысли о самоубийстве. Дурьотхана пошел к дяде своему, Шакуни, царю Гандхары, и рассказал ему о своих муках. Шакуни выслушал его и сказал: «Не горюй, ты ведь не одинок, Дурьотхана. Есть у тебя родные, друзья и союзники. Не оставят они тебя в беде и помогут тебе. Но не надейся победить пандавов силой оружия. Они завоевали весь мир. У них сильное войско, богатая казна, союзники их могучи, и оружие их непобедимо. Но утешься, мы хитростью одолеем их и завладеем сокровищами пандавов. Я знаю, что Юдхиштхира любит игру в кости, а играет плохо. И когда он начинает игру, то уже не может остановиться. Надо зазвать его к нам в Хастинапур. Пусть сыграет со мною в кости. В мире нет никого, кто сравнялся бы со мною в этой игре. Я обыграю его. Заберу у него все, чем владеют пандавы, и отдам тебе. И будешь ты счастлив. Нам только нужно согласие царя Дхритараштры». Они пошли к царю, и Дурьотхана сказал ему, что не может он вынести величие пандавов, и что если отец ему не поможет, он лишит себя жизни. И царь, боясь за сына, согласился с тем, что замыслил Шакуни. Дхритараштра велел призвать к себе зодчих и художников, плотников и каменщиков. Он приказал им возвести в короткий срок красивый и величественный дворец с сотнею дверей и тысячу колонн. Когда постройка была закончена, царь послал гонца в Индрапрастху к Юдхиштхире с приглашением посмотреть новый дворец Кауровов и развлечься с ними, игрою в кости. Выслушав гонца, Юдхиштхира сказал: «Дурное дело, игра в кости. Если я стану играть с Кауровыми, мы, наверное, поссоримся. Но я не могу отказаться от вызова, ибо не пристало пандавам показывать, что они боятся проигрыша». И он повелел собираться в путь своим братьям и женам их и свите. Пандавы прибыли в Хастинапур, где их встретили с почетом и проводили в новый дворец Дхритараштры. Они вошли в чертог и, приблизившись к собравшимся там царям, произнесли подобающие приветствия. И когда пандавы сели на приготовленные для них места, поднялся Шакуни и произнес, обращаясь к Юдхиштхире: «О, государь, зал полон, все тебя ожидали. Сядем же за игру в кости». Юдхиштхира ответил: «Хорошо, но пусть игра будет честной. Я не игрок, я воин, а воину подобает биться честно. Не нужно мне бесчестной удачи, не нужно богатства, добытого неправдой». «Всегда было так, что один превосходит другого в бою или науке», — молвил Шакуни. «Менее искусный проигрывает более искусному. В борьбе стремятся победить. Сильный побеждает слабого. Таков закон. Если ты боишься, то откажись от игры». «Еще никогда не уклонялся я от вызова», — отвечал Юдхиштхира, и игра началась. Шакуни, искушенный в обмане, сразу же стал выигрывать одну ставку за другой. Юдхиштхира проиграл ему свой драгоценный жемчуг, потом золотые монеты, хранившиеся в бесчисленных сосудах, потом колесницу, запряженную белыми конями, дар бога Варуны, 100 000 рабынь, наряженных в роскошные одежды, умеющих петь и танцевать, столько же рабов, обученных различным ремеслам, 1000 боевых слонов со всем снаряжением и украшенное золотом оружие. Увидев, что богатство пандавов переходит в руки бесчестного Шакуни, вознегодовал праведный Видура и сказал Дхритараштре: «О царь, повели прекратить игру. Дурьотхана, подстрекнувший тебя на недоброе, несчастье нашего рода. Прикажи казнить его, а Шакуни пусть убирается туда, откуда он к нам явился. Говорю тебе, что эта позорная игра приведет к гибели людей на нашей земле. Не допусти войны с пандавами». Боясь, что царь послушает Видуру и прекратит игру, Дурьотхана вскричал тогда: «Ты никогда не был нам другом, Видура! Ты защищаешь наших врагов! Ты хочешь погубить нас! Ступай же и береги свое доброе имя! Здесь не ты, господин, а царь, мой отец!» И Дхритараштра не внял словам Видуры. А Шакуни выиграл у Юдхиштхиры все деньги и драгоценности пандавов, все стада коров и овец, все табуны лошадей. А затем в пылу игры Юдхиштхира потерял все свои земли и свою столицу со всеми жителями, домами и дворцами. Потом он проиграл людей своей свиты с их одеждами, а когда у него ничего не осталось, поставил на своих братьев и проиграл их одного за другим. Тогда Шакуни сказал ему: «Есть ли у тебя на что играть, о царь?» Юдхиштхира ответил: «Я не ставил еще на самого себя. Я сам. Вот моя ставка». И Юдхиштхира поставил и проиграл самого себя. И сказал ему Шакуни, удрученному, сидевшему с опущенными долу глазами: «Ты не все еще проиграл, Юдхиштхира. Есть еще у тебя жена, прекрасная Драупади. Сыграй на нее. Может быть, удастся тебе отыграться». Ропот поднялся в собрании царей при этих словах. И все пришли в смятение, когда Юдхиштхира объявил своей ставкой Драупади. Братья его не могли скрыть горя, а Видура, сжав голову руками, сидел потупившись и у него был вид человека, потерявшего почву под ногами. Слепой Тхритараштра, увлеченный происходящим, спрашивал нетерпеливо у приближенных. «Ну что, он проиграл? Он проиграл?» Громко смеялись, радуясь позору пандавов, Карна и Духшасана. «Зломысленный брат Дурьотханы». И на этот раз проиграл Юдхиштхира. Больше у пандавов ничего не оставалось. «Пойди, приведи Драупади в это собрание царей», сказал тогда Видури, торжествующий Дурьотхана. Видура же возразил гневно. «Знаешь ли ты, злодей, что этими дерзкими словами ты связал сам себя как веревкой? Понимаешь ли ты, что ходишь по краю бездны? Не трогай Дурьотхана владений пандавов. Не превращай их в своих врагов. Позор тем, кто подчиняет себе противника не в битве, а не честной игрою в кости». «Презренный Видура! Он весь дрожит от страха перед пандавами!» промолвил Дурьотхана. И он послал за Драупади слугу. Тот пошел, но вернулся ни с чем, объявив, что супруга пандавов желает знать, кого проиграл Юдхиштхира раньше, ее или себя. Но ничего не сказал на это оцепеневший от горя Юдхиштхира. А Дурьотхана повелел слуге идти снова в женские покои. «Пусть придет сюда сама, и он ответит в ее присутствии». Но слуга отказался идти, боясь гнева Драупади. Тогда Дурьотхана послал своего брата, Духшасану. «Ступай, приведи ее добром или силой». Духшасана явился к Драупади и потребовал. «Иди в собрание царей, о царевна Панчалы! Ты выиграна нашим дядей Шакуни и должна теперь нам повиноваться». «Как могу я идти, не одевшись как следует? Я в одном лишь платье», возразила Драупади и попыталась скрыться от Духшасаны. Но он схватил ее грубо за волосы и силой поволок в зал, где происходила игра в кости и где собрались цари. Когда появился он там с Драупади, горько плачущей и удерживающей руками наполовину спустившееся платье, еще больше возросло смятение в собрании царей. И даже многие из кауровов порицали Духшасану. В глубокой скорби стояли пандавы и не поднимали головы. А Дурьотхана, Карна и Шакуни разразились довольным смехом. Унижение Драупади не мог вынести Пхимасена. «Как мог ты допустить такое бесчестие?» вскричал он в ярости, обращаясь к старшему брату. «Сахадева, принеси огня! Я сожгу Юдхиштхире его беспутные руки!» Только Арджуна удержал его. «Усмири свой гнев, Пхима. Тяжко тебе видеть глумление наших врагов. Но ты не посмеешь доставлять им радость раздором между нами». «О горе мне!» — рыдала Драупади, взывая к собравшимся. «Ни у отца, ни в доме супругов моих я никогда не знала ни насилия, ни позора. Никто чужой не смел взглянуть на меня неучтиво. А здесь меня выставили на осмеяние и обращаются со мной, как с рабыней. Кто же я, скажите мне, рабыня ли я или царевна? Пусть ответят мне благородные мужи». Но безмолвствовали Пхишма, Дрона, Крипа и другие старейшие в собрании, к которым обращалась с мольбой Драупади, и только покачивали в сомнении головами, растерянные и смущенные происшедшим. Тогда вскричал юный Викарна, один из сыновей Тхритараштры. «Что ж вы молчите, мудрые старцы? Ответьте царевне Панчалы! Вспомните! Ведь Юдхиштхира проиграл ее после того, как уже сам был проигран и стал рабом царя Шакуни. А у раба нет имущества, которым он мог бы распоряжаться. И потому не имел права Юдхиштхира делать ставкой своей Драупади, которая ему уже не принадлежала. Мое мнение, Драупади не рабыня, и постыдно так обращаться с нею». «Молчи, неразумный юнец!» возразил ему с гневом Карна. «Как смеешь ты возвышать голос в собрании, когда старейшие остерегаются вынести поспешное решение? Конечно, Драупади рабыня, ведь Юдхиштхира проиграл и себя, и своих братьев, и все они наши рабы, а все, чем владеет раб, принадлежит его господину. У пандавов нет теперь ничего своего. И даже одежда, которую они носят, принадлежит теперь нам». И, обратившись к пандавам, он сказал, «Пусть снимут они немедля одежду, и Драупади тоже». И пандавы, понурив головы от стыда, сняли с себя верхние одежды, а Духшасана бросился к Драупади и стал силой снимать с нее платье. Но когда он снял его, чудесной волей богов в тот же миг она опять оказалась одета. Духшасана вновь стащил с нее платье. И опять новое платье появилось на ней неведомо откуда. И это повторилось многократно, пока Духшасана, утомленный и пристыженный, не отступился от Драупади. А в собрании царей, между тем, нарастал негодующий ропот. Пхимасена, дрожа от гнева, громовым голосом произнес страшную клятву. «Внимайте, о кшатрии! Да не обрету я после смерти блаженного царства предков, если я не разорву в битве грудь злодея Духшасаны и не напьюсь его крови!» Ужас объял собравшихся при этих словах, и все сильнее становился шум в чертогах Тхритараштры. Благородный Видура громким голосом требовал, чтобы старейшие исполнили свой долг, решили судьбу Драупади. Карна и Дурьотхана восклицали, обращаясь к царевне Панчалы. «Рабыня! Рабыня! Ступай во внутренние покои прислуживать царским женам, о Драупади!» — сказал ей Карна. «А если хочешь, выбери себе другого мужа, с которым тебе не угрожала бы такая участь!» Мудрый Пхишма сокрушенно разводил руками. «Пути закона извилисты», — говорил он. «Я не в силах решить, что законно, а что незаконно в этом деле. В этом мире обладающий властью обладает и правом. А о том, проиграно Драупади или нет, пусть лучше скажет сам Юдхиштхира». Тогда Дурьотхана, смеясь, воскликнул, обращаясь к Юдхиштхире. «Не молчи, ответствуй! Как ты думаешь сам, проиграл ты жену свою или не проиграл?» И меж тем, как старший из пандавов продолжал безмолвствовать, словно лишившийся дара речи и слуха, Дурьотхана, ослепленный своей гордыней и ненавистью к пандавам, совершил непристойное. Приподняв край одежды, он обнажил свое левое бедро и, глумясь, показал его Драупади. Загоревшись страшным гневом от неслыханного оскорбления, Пхимасена вскричал: «Да не достигну я мира предков, если не раздроблю твоего бедра палицей в бою, о Дурьотхана!» В тот же миг, среди наступившей тишины, неведомо откуда раздался жуткий вой шакала. Словно в ответ ему где-то близ дворца заревели ослы, закричали в небе зловещие птицы. Страх вселился в сердца воинов, собравшихся в царском чертоге. Все поняли, грозное предзнаменование это сулит гибель роду Куру. Вняв голосу судьбы, заговорил тогда молчавший доселе Тхритараштра. Гневно молвил он сыну: «Ты утратил стыд, Дурьотхана. Зачем, о глупец? Глумишься ты над дочерью Друпады!» И, обратившись к Драупади, он молвил ей ласково: «Утешься, о царица, и назови мне любое свое желание. Я все исполню». «О царь!» — сказала Драупади. «Если ты даруешь мне милость, я прошу, пусть не будет рабом благородный Юдхиштхира, чтобы сына моего, которого я родила ему, не называли впредь сыном раба». «Я исполню это твое желание, милая», — сказал Тхритараштра. «Но выбери себе и второй дар, о красавица!» Драупади сказала: «Пусть будут свободны и Пхимасена с Арджуной, и Накула, и Сахадева, и пусть получат они свое оружие и колесницы». «Выбирай же себе третий дар, о благочестивая Драупади», — сказал старый царь, — «ибо ты достойна еще большей награды». Но Драупади сказала: «Большего я не заслужила, государь, и неприлично супруге воинов проявлять чрезмерную жадность. Твоею милостью пандавы, супруги мои, свободны, и они сами добудут себе, что им нужно, мощью своих рук». Тогда Карна сказал насмешливо: «Воистину счастливы пандавы, которым судьба послала такую супругу. Для них, утопающих в пучине бесславия, стала она лодкой спасения. Только жене своей они обязаны избавлением от рабства». Вновь вспыхнул при этих словах яростный Пхимасена и стал грозить, что немедля уничтожит на месте и Карну, и всех сыновей Тхритараштры. Но вновь удержал его Арджуна и уговорил смириться. И Юдхиштхира, пришедший к этому времени в себя, повелел ему не двигаться с места и хранить молчание. Тхритараштра же сказал, обращаясь к пандавам: «Ступайте с миром. Я возвращаю вам ваше царство и все, что было проиграно вами. Забудьте о грубости Дурьотханы и не храните зла в своем сердце. Предайте забвению все, что здесь было. Ведь я заменил вам отца. Вы мне, родные по крови, я дозволил эту игру в кости для того, чтобы испытать своих сыновей, открыть им их достоинства и слабости. Да будет же отныне мир между нами». И, возвратив пандавам проигранное, Тхритараштра отпустил их в Индрапрастху.